сквозь туман. Ко мне придешь в карнавал, в шальной дебош. В лунном свете кавалькады и баллады про химер и монстров. Все непросто, мне не в кайф, да мне не в кайф, но ты приди. От беды освободи. Разорви, разорви, разбей мой плен, ничего не взяв взамен. И полетим, полетим.